Доброй ночи. Доброй ночи всем слушателям программы «Серебряные нити». Желает Радио России и я, постоянный ведущий программы, доктор Александр Данилин. Время от времени в эфире «Серебряных нитей» звучат темы, которые посвящены, скажем так, нашей манере обращаться с детьми. А впереди лето, а лето – это такое время, когда объем нашего общения с детьми, волей-неволей, хотим мы этого или нет, увеличивается. И в это время иногда обе половины семьи, мама и папа, но чаще, конечно, папа, попадают в своего рода кризис. Потому что, когда ты занят, как бы общаться с ребенком несколько проще, потому что времени на это почти не тратится. И поэтому мне в преддверии каникул и во время каникул хочется попробовать обсудить вот какой вопрос. Понимаем ли мы, дорогие родители, как и чем мы обижаем своих детей? Ну, надо же в конце концов систематизировать то, на что дети обижаются. И, конечно, я сейчас обращаюсь к обоим половинам человечества. Дорогие дети, я знаю, что нас слушают много подростков. Если вас обижали родители, то чем больше всего? Дорогие родители, бабушки и дедушки, на что ваши дети больше всего обижаются? Проблема обид детских и того, на что мы обижаемся, в действительности тоже гораздо сложнее, чем можно рассказать только в одной программе. Достаточно сказать, что в общем, если немножко абстрагироваться, то можно сказать, что вся глубинная психология или весь психоанализ, то есть главные традиции психологии 20 века, это всего лишь разные способы довести до сознания взрослого человека его детские обиды. Потому что чаще всего мы взрослые, и большинство наших ошибок в жизни тоже опирается на наши реакции, основывающиеся на тех детских обидах, на обидах нашего детства. Вот поэтому сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира, а телефон этот 956-1514, студия наша по-прежнему находится в Москве, код города 495, по телефону 495-956-1514 мы обсуждаем главное в искусстве не обижать детей и главные формы обид. Что самое обидное в поведении родителей, дорогие дети? Что, на что больше всего обижаются ваши дети и внуки, дорогие родители? Давайте попробуем научиться понимать друг друга. Я думаю, что эти усилия осмыслены, тем более, что если их совсем не предпринимать, то тогда дети наши вырастают беспризорными. Во всяком случае, такая мысль пришла мне сегодня в голову, и я решил, что сопровождать сегодня нашу тему будут песни беспризорников. История пластинки, которая будет звучать, тоже заслуживает, ну, хотя бы двух слов. Дело в том, что пианистка и певица Юлия Запольская во время Великой Отечественной войны, в конце Великой Отечественной войны, вышла замуж за американского журналиста. Естественно, поставила крест на своей музыкальной карьере в нашей стране. А потом, после смерти Сталина, уже она уехала в Нью-Йорк и там выпустила целую серию грампластинок, очень редких. Одна из этих пластинок имеет такую историю. Она преподнесла кассету, на которой были записаны эти песни, в подарок мужу на 20-летие их совместной жизни. Муж не очень хорошо понимал слова русского языка, но, говорят, совершенно искренне плакал. А историю пластинки Юля сама рассказывала примерно так. На улице Арбат, где я жила в Москве городские службы вынимали трамвайные рельсы и укладывали новый асфальт. А вокруг стояли чаны для разогрева асфальта, которые местные беспризорники использовали как свои жилища. Эти чумазые, одетые в лохмотье ребята, сновали повсюду, словно маленькие зверьки, и на каждом углу они пели свои жалобные песни, аккомпанируя сами себе двумя ложками. Может быть, стоит вспомнить беспризорников для того, чтобы сейчас наши дети не вырастали в какой-то странной, новой, условной, но все-таки беспризорности. Надвигается, фонарь качается, все разбредаются в ночную мглу, а я разбитая, тряпьем прикрытая и неумытая, одна бреду. Эх, бублички, горячие бублички, гоните рублички, народ скорей. И в ночь ненастную меня несчастную, торговку частную, ты пожалей. Отец мой пьяница, за рюмкой тянется, а мать уборщица, какой позор. Сестра кулящая, да настоящая, братишка маленький, карманный вор. Купите бублички, горячие бублички, гоните рублички, народ скорей. И в ночь ненастную меня несчастную, торговку частную, ты пожалей. И в ночь ненастную меня несчастную, торговку частную, ты пожалей. Горячие бублички купите. Ну что ж, как мы обижаем своих детей? Здравствуйте, Ирина. Ирина из Мурманска подзвонилась, поэтому пропустим ее вперед. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Ирина. Спасибо огромное вам за вашу передачу. И вот что я хотела бы сказать. Ну, мы обижаем детей прежде всего своим невниманием, пытаемся отмахнуться от их проблем. У меня вот был такой случай, ну, сына я, можно сказать, так обидела. У нас был кот, и пришлось его усыпить. И мне сын выдал такое поведение, что я даже не ожидала, в общем-то. Вот, надо понимать ребенка. Ну, в общем, коты и собаки – разговор особый, хотя, мне кажется, абсолютно верный. Только вот, для того, чтобы, ну, может быть, чуть-чуть расширить тему, мы порой не то что про котов и собак, мы даже про близких и любимых людей-то, детей, не понимаем. И чаще всего, вот чаще всего, это такая ситуация. Я первый раз влюбился, мне было, наверное, 13. Так всерьез влюбился. Страдал ужасно, потому что любовь моя не обращала на меня ровным счетом никакого внимания. А, ну, что мне говорила мама? Мама мне говорила: да ты что? Ты что, с ума сошел? Подумаешь, кляча какая. Уж извините меня на недобром слове. Я говорил: мам, я ее люблю. Она мне говорила: да боже мой, таких девушек у тебя будет еще миллион. Ну, в общем, до миллиона я так до конца жизни не досчитал, а вот обиду затаил жуткую на всю жизнь. Хотя, в общем, я, конечно, может быть... А? Можно я скажу поэтому? Ну, конечно, можно. Ну, вот я долго не звонила, тут свои обстоятельства были. У меня сын, так скажем, сейчас завел семью, вот, и я ему не перечила. Я сказала, главное, чтобы у вас все хорошо было. Так, и в результате обиды не произошло. Спасибо Нет, большое. Нет, все хорошо. Спасибо большое, Ир. Доброй ночи, Надежда. Надежда из Калининграда, не знаю. А? Во-первых, хотела бы вас поблагодарить за программу. Спасибо вам большое. Спасибо. Она спасла мне жизнь. Стойте. Это вот, а как мы умудрились спасти вам жизнь, Надежда? Ну, это глубоко личное. Хорошо, не буду допытываться. Так, о детских обидах. Может быть, они иногда доводят нас до вот того самого нежелания жить. Ну да. Я думаю, что обиды детей проявляются из-за того, что мы их не только не понимаем, но мы и сами остаемся детьми. Понимаете меня? Я боюсь, Надежда, я вас понимаю, не уверен, что правильно. Я просто очень боюсь, что когда мы говорим эту фразу, мы сами остаемся детьми. И каждый из нас вкладывает в это свой смысл. Потому что если бы мы действительно оставались детьми, то никакого непонимания собственных детей у нас бы не было. Я боюсь, что когда мы говорим «я остался до старости ребенком», то мы имеем в виду в первую очередь свой собственный эгоизм. Такую концентрацию на себе и неумение слушать и понимать другого. Вот я чаще всего, не всегда, я не буду спорить, но не всегда, но очень часто я слышу такие вещи в этой фразе. Но если бы мы оставались детьми, извините, пожалуйста, то мы тогда бы могли радостно возюкаться целый вечер на ковре со своим подрастающим поколением, а вовсе не как бы нависали сверху. Вообще говоря, еще мне кажется, что вот сам по себе процесс того, что мы остаемся детьми, очень часто выражается в том, что мы вместо того, чтобы понимать, делаем еще одну страшную вещь. Мы, в общем-то, насмехаемся. Ну, не знаю. Да, это вот как бы знаменитая детская, жестокая насмешка, когда рыжий-рыжий конопатый убил дедушку лопатой, когда веснушки появляются, от которых девчонка и сама комплексует. Вот эта вот детская жестокость у нас порой остается, потому что мы начинаем над детьми насмехаться, надеясь, что они поймут взрослые шутки, а они эти наши взрослые шутки воспринимают буквально, и обида остается на всю жизнь. Потому что есть вещи, ну, например, над внешностью подростка насмехаться никогда нельзя. А чаще всего папы вот так и делают, насмехаются, потому что это им кажется такой ерундой, а потом оправдываюсь, они говорят, ну мы же вот тоже мужчины, мы как дети, мы не понимаем. Я прошу прощения, Надежда, я вас перебил, вы здесь еще? Алло? Нет, Надежды нету уже. Так что уж больно это сложно. Вот как-то вместо того, чтобы, оставаясь детьми, чувствовать себя равными, мы все время чувствуем себя сверху и больно насмехаемся. Доброй ночи, Катерина. Катерина из Электростали дозвонилась. Ольга Николаевна, прошу прощения. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Я хочу сказать всем родителям на своем горьком опыте. Вот мой отец очень грубо относился к тем животным, которых я имела. К рыбкам тащил их выливать в унитаз. К птичкам выбрасывал их в прихожую. И к моим кошкам и собакам. И малейшую провинность он вот таким образом наказывал. Я очень прошу на своем горьком опыте всех родителей никогда не обижать любимых животных своих детей. Вот это все, что я хотела сказать. Ольга Николаевна. Алло. А? Вы с нами еще? Ольга Николаевна, скажите, пожалуйста, а вот к чему это привело? Это привело... Как вы сами считаете? Я считаю, что это привело к моей какой-то замкнутости по отношению к другим людям и к моей слишком гипертрофированной любви к животным до сих пор. Вы посмотрите. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Вот надо научиться это понимать. Надо научиться понимать, что наша манера воспитания приводит порой к прямо противоположным результатам. Папа обижал животных, которых любила девочка. В результате девочка перестала любить людей, а стала любить животных. Потому что люди, даже такие близкие и самые важные, как отец, не любят. Они не умеют любить. Они жестокие. Значит, и я тоже никого любить не буду. Доброй ночи, Екатерина. Екатерина из Электростали дозвонилась. Да, Екатерина? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вообще-то... Я сейчас как бы подросток еще, мне 16 лет, но все равно я помню свои обиды. И когда была маленькая, ну лет 7, когда возвращалась домой с прогулки, когда гуляла с подружками, опаздывая на минут 15-20, меня наказывали, меня не били, нет, меня... наказывали сладким телевизором. То есть я не понимала этого. Вот сейчас выросла, думаю, ну как это так? Смотрю и, господи, каким-то... Ну, наказывали как бы не жестоко, а прям вот... как бы сказать... слабо. Вот, но сейчас у меня есть маленькая сестренка, и я понимаю, что я уже ее так же наказываю. Сейчас я не в рамках того, чтобы вот на 15-20 минут опаздывать, это ладно. Вот, но я сестренку сейчас наказываю. Вот так же. Ну, вообще, спасибо большое, Екатерин, это ведь... Действительно очень интересно, потому что, ну, во-первых, я хочу сказать, что голос-то у вас совсем взрослый, как у взрослой красивой девушки. Так приятно слышать наших молодых радиослушателей в эфире. Во-вторых, я считаю, что есть такая цельная манера нас обижать. И суть этой цельной манеры обижать заключается в нашем мучительном неумении поддерживать своих детей. Но если опоздала на 15, там, 20 минут, значит, чем-то была увлечена. Подругами, кружком, разговорами. И, в общем, вот когда становишься взрослым, то понимаешь, что дороже вот этих вот наших детских увлечений и привязанностей в сущности ничего и нет. Вот то позитивное, что в жизни с нами происходит, определяет вот эта наша увлеченность. Есть такая знаменитая история про незвучащего сегодня в эфире Энрико Карузо. Он как-то однажды прибежал из школы, весь плача, и сказал: «Мама, мама, вот учитель пения сказал, что мой голос завывает, как ветер дует в трубе, и что ты никогда не сможешь петь». «Ну что ты, сынок», — ответила мама. Мама, кстати говоря, опоздавшему ученику пения, будущему величайшему тенору в мире, хочу напомнить тем, кто не знает: «Ну что ты, сынок, ты поешь, как самый прекрасный в мире соловей, я это точно знаю. Я думаю, что если бы не было мамы, которая поняла, почему Карузо задержался, и смогла ему сказать, что ты поешь, как самый прекрасный соловей в мире, может быть, история никогда бы не узнала одного из величайших певцов на земле». Доброй ночи, Сергей Иванович. Алло, доброй ночи. Здравствуйте. Вы из Рязани? Я из Рязани. Да, мы слушаем вас. Я хотел бы высказать просто свое мнение, вот как с позиции родителей, что самое плохое, самое обидное, что доставляет детям, подросткам, это то, что когда родители обещают что-нибудь и не исполняют своих обязательств, обязанностей. Вот. Спасибо. Вот, я думаю, что это... Я всегда, да, вы знаете, нащупываю тему для новых разговоров наших в эфире. Сегодня нащупал уже две. Вот я не уверен, что дети... И первый из них – это разговор о наказаниях. Наверное, нужно снова и снова говорить о наказаниях, о возможных наказаниях и о их мере. Не умеем мы соразмерять преступления и наказания в наших отношениях с детьми. И от этого может быть огромное количество бед. А вторая тема, которая заключается в том, что если родитель не выполняет свои обещания, то это как раз не обидно. Это дает ребенку ощущение власти над родителем, потому что это именно то место, невыполненное обещание, которым или через которое родителями очень легко манипулировать. Просто замечательно получается. Не получается манипулировать как раз теми, кто выполняет свои обещания. Но другой вопрос, что обещания эти могут быть чрезвычайно жестокими. Мы чаще всего обещаем наказание. И пользоваться этим словом не умеем. Так что нет, чаще всего дети не обижаются на то, что мы не выполняем обещания, поскольку мы гораздо чаще обещаем наказывать, а не обещаем хвалить или поощрять. Так уж мы устроены, родители. А вот что из этого получается, об этом Юлия Запольская в своих песнях «Беспризорников». Как в саду при долине звонко пела соловей, а я мальчик на чужбине, позабытый у людей, позабытый, позаборошен с молодых и юных лет, и остался сиротою, счастья доли мне нет. Ах, умру я, похоронят меня, и никто не узнает, где могилы камая, и никто не узнает, и никто не придет, только ранею весною соловей пропоет, пропоет и засвищет, и опять и улетит, и никто не узнает, где сиротка лежит. Граждане, подайте копеечку маленькому мальчику беспризорному. Дяденька, дяденька, тетенька, подай копеечку, а? А? Позабытый позабороше. Тетенька, счастья доли мне нет. Ах, умру я, похоронят меня, и никто не узнает, где могилы камая. Что ж, мы по-прежнему на Радио России в программе «Серебряные нити» и продолжаем наш экспресс-опрос на тему, какими же способами мы обижаем своих детей и чего нам нужно научиться хотя бы в главном не делать. Доброй ночи, Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хотела сказать вот о чем. Значит, у меня была в детстве такая ситуация, что... В общем, мама нас растила с братом одна. Я понимаю, что жизнь была очень тяжелая. Конечно, своих детей поднимать даже тогда было очень трудно, не то что сейчас. Вот. И так получалось, что мы с братом старались как-то, ну, помочь ей, убирали дома, готовили как-то сами. И, естественно, самый дорогой день для нас был день маминого рождения. Мы знали, что мы что-то сделаем для нее, подарок какой-то, поздравим ее. В общем, как-то скрасим ее день. Вот. И вот была такая ситуация, что я очень-очень постаралась, скопила какую-то сумму денег к этому дню, сделала ей подарок. Вот. А мама пришла без настроения, с работы, очень уставшая, очень замученная, может быть, какими-то своими проблемами, и легла в комнату, закрыла дверь. То есть вообще не хотела меня слушать. И когда я уже, переборов все в себе такие силы, подошла все-таки к ней и попросила: «Мамочка, пожалуйста, выслушай меня». Стихотворение написала ей, держу в руках подарок. Протянула ей, она повернулась и взяла его и бросила в меня. Там, я не буду говорить подробности, что там было. В общем, бросила в меня и отвернулась. И мне было так обидно, так больно. Вот именно вот то, что, вот понимаете, детское такое вот, наверное. Ну, вот обида такая была вот, то, что это... Все-таки так было накоплено с такой любовью, с такой заботой о ней. Пусть она сейчас даже меня слышит. Ей вот в этом году будет 70, она в Ленинграде живет. Может быть, она и слушает вашу передачу. Ну, был этот случай, был, действительно. Вот такая ситуация. Мне в этом году, кстати, тоже юбилей 50 лет будет. И если мои дети меня поздравят, я, конечно, так не поступлю. Вот, понимаете, надо все-таки, как бы они к нам, дети, не подходили совсем с маленькой какой-то просьбой или с каким-то большим делом, надо всегда им уделять внимание, перебороть в себе всю-всю боль свою, какую-то обиду, какое-то недомогание, но уделить обязательно им время, внимание. И вот здесь я даже ничего не могу добавить, Оль, потому что это бесконечно важно. Бесконечно важно для нас. И бесконечно важно для нас, когда мы взрослые, и бесконечно важно для нас, когда мы маленькие, это внимание. С Самое главное, чем обидеть родители могут обидеть ребенка, это его проигнорировать. Лучше крик, хотя это тоже обида. Лучше слезы, хотя это тоже обида. Но самое страшное, самое обидное, это когда тебя не заметили. А ты потом всю жизнь ходишь по жизни, пытаешься добиться внимания у тех, кто тебя окружает, у взрослых, у сотрудников, у любимых. И тебе все время кажется, что они тебе этого внимания уделяют мало. И это такое мучительное чувство, которое не проходит порой никогда. Мы это все очень хорошо знаем. Пусть лучше крик, лишь бы не невнимание. Доброй ночи, Раиса Парфентьевна. Алло, есть Раиса Парфентьевна? Ой, извините, я волнуюсь. Да я тоже волнуюсь. Я хочу сказать, все жалуются. А я хочу вам сказать, что я всю жизнь благодарна своей маме за ее внимание и заботу. В детстве, в школе, один мальчик наш стал хуже учиться. Учителя вызвали маму, его. И мама сказала, что он любит Раю. И плохо готовится к урокам. Об этом узнали дети, я не знаю как, учителя, мама мне потом сказала, неосторожные учителя. И его стали дразнить громко во дворе школы, упомянули и мое имя. И когда я пришла к мне было очень жалко этого мальчика, и когда я пришла, хоть и жалко, но я была сердита, зачем он признался. И пришла, и маме рассказала. А она с детства приучила все рассказывать, всем делиться. И рассказала, и очень переживала, и даже плакала. А она мне сказала так: успокойся, ничего страшного нет, что он сказал, что ты ему нравишься. Это первая детская любовь. И вы знаете, мне стало сразу легче. Было много других случаев, когда... И я самое главное... мамой. И я всю жизнь благодарна маме, и даже некоторые удивляются, вы что, ничему сама не научилась? Я говорю, что меня всему научила мама. Вот, все. Спасибо вам большое. Спасибо, Раиса Парфентьевна. Это действительно ведь очень хочется услышать. А мне все время хочется сказать, что мама Раиса Парфентьевна тогда... умудрилась не вложить никакого презрения, никакой иронии в слова «первое и детское». Она говорила абсолютно серьезно. Говорила как с равной. Делилась с ней своими соображениями. Не фыркала в подушку, не убегала. Не кричала, что это все глупо, все это глупости, мальчишки. Просто дураки. И... смотрите, какая пожизненная благодарность за это проявленное внимание, доверительный разговор и, самое главное, ясное объяснение. Вот большая часть нашего воспитания, по сути своей, состоит из запретов. Ну, мы практически ежеминутно говорим, там, не трогай, не задавай лишних вопросов. Сиди, делай уроки. Делай так, как я сказала. Там, и так далее, и так далее. До бесконечности. Большая часть жизни проходит в нахождении хоть какого-нибудь состояния, что папа с мамой были довольны. А любой поступок, который может вызвать недовольство старших, ребенка пугает. И как бы каждое наше глобальное недовольство, каждый наш крик – это такая ступенечка пассивности. Мы как бы в этом месте выбиваем из ребенка активность. Каждый раз можно сказать доверительно: не нельзя, а не надо. Самое главное – не забыть объяснить, почему. Потому что вот эту самую пассивность выбивает нельзя, в котором нет объяснения. Нельзя – это табу. Нельзя – это что-то такое, что если ты будешь делать, ты совершишь преступление. И за каждым из этих наших окриков и нельзя целая зона, в которой потом взрослый человек будет чувствовать себя неспособным, не имеющим права действовать. Дети, которые живут в атмосфере только одного сплошного нельзя, без вот этого самого объяснения, такого простого, которое, посмотрите, Раис Парфентина помнит всю жизнь, вырастают лишенными активности. И чаще всего окружающие, жены постоянно обвиняют их в том, что они бесперспективны. Знаете, есть такое словечко на работе, в науке. Поэтому даже в похвале Раисы Парфентьевны мне все время почему-то вспоминаются другие родители. Доброй ночи, Лана. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо вам огромное за вашу передачу, за такой бескорыстный труд работы с многомиллионной аудиторией. Корыстный, и с нашими душами. Ладно, корыстный, честно, корыстный, да? Потому ну, что слава Богу. Я сегодня... Что вы без нами? А вы представляете, вот в плане поиска внимания? Ну, да? Конечно, нет. Вы только послушайте, я сегодня за эфир, наверное, раз в 6 услышал спасибо вам большое за передачу. Знаете, как приятно. Но помимо этого, какую музыкальную подборку вы каждый раз организуете? Жить хочется. Вот, хвалите меня, хвалите. Всегда так ярко, и это все проникает в душу. Переживаешь каждый раз что-то схожее с катарсисом. Спасибо большое. Вот, а по теме передачи... Сам напросился, да, по теме передачи. А то, что сказала Раиса Парфентьевна по поводу вот окриков и наездов, грубо говоря, на детей, которые приводят к тому, что человек начинает вырастать и чувствовать в себе низкую самооценку, ненужность общества, незаинтересованность в нем. То же самое, возможно, делает и излишняя обласканность и забота, чересчур много внимания по отношению к ребенку. Вот я, например, обижалась на своих родителей все детство за то, что они меня родили не первой, а последней. Потому что первые дети родились в Германии, папа военный. Эх, не успели, да. Да, я очень обижалась, то есть мне было непонятно, как это так. Они, потому что они очень любили меня, заботились, ни у одного из моих братьев и сестер не было такое количество игрушек, такое количество заботы, солнца, света и тепла, как у меня. Но при этом вот вырастает у ребенка в душе огромный такой эгоизм по отношению к себе, к своей персоне, такой вот, который тоже... Это вы, вот эгоистка, да, и так повышенное внимание к своей персоне. Ну да, да, очень много было в школе как следствие того, и комплексов неполноценности, с которыми я боролась, и всевозможных конфликтов. А при чем же здесь комплексы неполноценности-то? А при том, что... У заласканного-то ребенка. Да, ребенок... Вы же пуп земли. Как же так? Я пуп земли, а не все же об этом знают, только мои родители. И когда в детском саду вдруг меня не сделали ведущей какого-то там выпускного вечера в детском саду, это была страшная обида. Как не я? Я не понимала, я же была пупом земли. И в жизни началось одно за другим, череда всевозможных ситуаций, происшествий, когда я не первая, когда я, в общем-то, и даже худшая. Я не пуп земли далеко. И это как пощечины регулярные от жизни. В общем, вот это вот ощущение, что я первая, я должна быть в центре внимания. То, что я получила в детстве, всегда в этом нуждалась. Но жизнь мне преподносила совершенно другие подарки. Спасибо большое. Спасибо большое, Лан, и за комплименты, и за очень важную тему для обсуждения, потому что Действительно, ведь обласканные дети выходят в жизнь тоже с комплексом неполноценности. Точнее говоря, этот комплекс собственной полноценности. Как же так? Я самый лучший, а окружающие не хотят этого признавать. И человек начинает замыкаться в, только не в, в комплексе неполноценности, а в такой отдельной защитной гордыне. Хорошо, если человеку удается ее преодолеть. А хочу я сказать, что время наше стремительно подходит к концу, и поэтому хочу я вот что сказать. Любви мало не бывает, но любовь – это любовь. Она должна быть умной. А когда мы балуем, это мы детей не любим, это мы их покупаем. Покупаем комплиментами и вниманием. Это немножко другое. А вот что сегодня не прозвучало, и что ужасно важно – дорогие родители, если у вас появился ребенок, то, пожалуйста, вы должны помнить, вы должны любить в обязательном порядке, любить его внешность. Огромное количество комплексов взрослых по поводу тела, собственного тела, связано с постоянными замечаниями в детстве, с постоянной руганью, постоянным обращением внимания на толщину, глупость, медлительность, некрасивость и так далее, и так далее, и тому подобное. Любовь к ребенку – это абсолютное принятие его характера и его тела. И вот отсюда можно начать вот этот вот танец воспитания в попытках учить, но не обижать. Впрочем, наверное, непростой разговор. Давайте теперь поговорим в ближайший понедельник о том, почему обижаются взрослые. Давайте поговорим о взрослых обидах. Есть тут какая-то разница? Сможем мы ее нащупать? Или нет? Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Где-то в городе на окраине я в рабочей семье родилась, коренькая, лет 15, на кирпичный завод нанялась. Коренькая, лет 15, на кирпичный завод нанялась. Трудно было мне время первое, но потом, проработавши год, за веселый путь, за кирпичики полюбила я этот завод. За веселый путь, за кирпичики полюбила я этот завод. На заводе том Сеньку встретила и бывало услышав гудок, руки вымою и бегу к нему в мастерскую, накинув платок. Руки вымою и бегу к нему в мастерскую, накинув платок.